Глава 14. Сергей. Путников привели в просторный зал с каменными стенами и высоким сводчатым потолком. Сергей осмотрелся и не заметил в комнате ни одного окна. Помещение слегка освещали лампады, подвешенные возле входа и на противоположной стене. Посередине стоял длинный деревянный стол и скамейки. Чернобородый бородач показал на тарелке на столе и молча удалился. Пахло и вправду довольно аппетитно. Тем более Сергей и Таха толком ничего не ели почти сутки. Рябцев подошел и осмотрел, что им подали на ужин. В тарелках лежали поджаренные розоватые куски мяса, обильно приправленные зеленью, и ломтики странного зеленоватого овоща, напоминающего картофель. Сергей хоть и был голоден, но все же с подозрением посмотрел на угощение. «Обыкновенная баранина и батук. Смело можешь есть», — улыбнулась Таха. «В нашем мире, если хотят убить, то убивают сразу, а не переводят еду на врагов». «Что же, интересно, нужно этим странным людям?» – задумался Сергей. Он присел на скамейку, сразу выбирая деревянной ложкой кусочек пожирнее. Таха невозмутимо пожала плечами, она села напротив и сразу принялась уминать угощение за обе щеки. Когда путники наелись до отвала, девушка подвинула кувшин и разлила по бокалам густой напиток, напоминающий сладкий фруктовый кисель. Сергей выпил и довольно похлопал себя по животу. «Ну вот». «Теперь и с голодными можно равняться». Таха показала на деревянные нары настилы возле задней стены. «По крайней мере, здесь под охраной. Сегодня можно хорошенько выспаться». «Таха, я что-то не понял. Так мы гости или пленники?» «Не забивай голову, Рэй», — улыбнулась девушка. «У нас иногда это одно и то же». Она подошла к нарам, прилегла и лениво растянулась. Сергей сел на соседний настил и ощупал тонкий матрас на досках. Он оказался набит тонким слоем сена. Рябцев прилег, поправляя подушку, и пробурчал. «Ужин, конечно, отменный, однако я бы сейчас не отказался от горячего душа». «Что такое душ?» – удивилась девушка. «Не мешало принять водные процедуры». «Мы же плавали утром в реке. И в прошлую ночь ты купался, когда чуть не познакомился с каюнской гидрой», – усмехнулась Таха. У Сергея по коже пробежали мурашки, когда он вспомнил уродливое речное чудовище с мерзкими щупальцами. А девочка-то оказывается с чувством юмора. «Ладно, авось мшами не обрасту. Таху, у тебя есть предположение, зачем нас здесь задержали?» «Утром все наверняка расскажут. Зачем сейчас на сон грядущий голову ломать? Хотя, скорее всего, эта мать Алиша хочет, чтобы ты убил кого-нибудь из местной знати». «Я вообще-то не убийца. Так, если рожу набить, то пожалуйста». «Да ты сам-то свою рожу давно в зеркало видел. На майский носорог и то красивее будет», — улыбнулась Таха. «У людей наверняка создается впечатление, что для такого громила, как ты, человека убить, как иному утром подпоясаться». «Ладно, давай не будем переходить на личности. Я вот еще что хотел спросить. Как погляжу, многие местные жители недовольны императором и называют его узурпатором. Не объяснишь, почему?» «Заинтересовался нашей историей?» — хмыкнула Таха. «Хорошо, расскажу о том, что знаю. Талос был третьим, самым младшим сыном великого императора Роба Железнобокого, который за годы правления значительно расширил владение Ламарии. Именно при Робе Железнобоком империя достигла наивысшего процветания. По крайней мере, так пишут в скрижалях. Погиб император Роб как настоящий мужчина в бою с племенами гулийцев, которые неожиданно вторглись в южные провинции. После его смерти Красный Престол достался старшему сыну Валосу. Среднему сыну Троису отошли северные земли, а младшему Талосу небольшая провинция – Голрок на востоке. Но, как я слышала, в гильдии младший сын Роба с детства отличался жестокостью и коварством. 3 года спустя он подослал к Валосу наемных убийц, а к Троису – мага-отравителя. Когда похоронили братьев, Талосу досталась вся империя». «Подожди-ка, а откуда это известно?» «Что?» «Ну, про отравителя, про наемных убийц». «Талос сам все и рассказал», – пожал плечами Таха. «Когда он зашел на престол, то собрал в столице жителей на площади и сообщил, что ему пришлось убить собственных братьев, потому что он не мог больше видеть, как цветущие при Робе Железнобоком государство приходит в запустение и упадок». «А государство действительно приходило в упадок?» «Не думаю. Властолюбивому Талосу просто нужна была власть и поддержка народа. Хотя, если честно, не понимаю, как вообще можно поддержать человека, убившего родных братьев. Но первые пару лет правления Талоса любили и простолюдины, и лорды, и военные. Он снизил налоги, прекратил войны, часто устраивал праздники и карнавалы в столице. И не уставал повторять: «Самое главное богатство империи – это мой славный народ». А потом казна неожиданно истощилась, простолюдинам и крестьянам опять подняли налоги. А тут и многочисленные племена варваров стали нападать на окраины империи, почувствовав слабину. И начались долгие годы кровопролитных войн. Но третью войну уже развязал сам Талос, чтобы попросту захватить новые земли. Он всегда хотел быть гордостью своего отца Роба Железнобокого, но, скорее всего, стал его позором. Хотя лорды до сих пор любят императора, большая часть жителей Ламарии его попросту презирает, называет узурпатором и братоубийцей. Да и в имперских легионах сейчас не все спокойно. «От любви до ненависти один шаг», – задумался Рябцев. Часть населения империи укрылась в лесах, не желая жить по волчьим законам Талоса. Взять хотя бы этих халов. Сейчас почти все жители Ламарии жаждут нового императора, который взойдет на Красный Престол, чтобы править империей мудро и справедливо. А почему Красный Престол? Любая смена власти, особенно насильственная, влечет кровопролитие воинов и простолюдинов. Потому в народе и прозвали Красный Престол. Красный от людской крови. А у этого Талоса есть сыновья? Нет. У него только маленькая дочь. А женщины по закону семерых не имеют права престола наследия. Таха задумалась. Кстати, один из местных воинов утверждал, что знает тебя. Это не очень хорошо. Почему? У нас не очень жалуют измененных. Я советую тебе не распространяться, что ты на самом деле не Рэй Кларк, а просто находишься в его теле. Так что же мне делать, если люди будут принимать меня за этого Рэя Кларка? Просто говори, что в бою тебе чуть не вышибли мозги, и ты почти полностью потерял память. Я слышала, что с военными такое иногда бывает. В коридоре послышались тихие шаги. Один из воинов подошел и осторожно заглянул в залу. Ну что ж, Рэй, давай-ка спать. Завтра мы узнаем, что же за сюрприз нам подготовила мать Алиша. Сергей еще хотел что-то спросить у попутчицы, но слегка разморенный после сытого ужина, он почти сразу уснул. Рано утром, когда путники только проснулись, в коридоре послышались шаги, и к ним вошел рыжебородый невысокий воин. «Мать Алиша хочет побеседовать с воином Рэем Кларком». «А как же я?» – спросонья не поняла Таха. «Пока подожди здесь». Рыжебородый вывел Сергея на улицу и повел на поляну к большому зеленому шалашу из густых веток. На лесной прогалине возле дымящегося костра сидела мать Алиша, поджав ноги, будто йог. Рядом с ней сидел бритоголовый воин. Женщина неторопливо пила настой из глиняной кружки. Когда Сергей подошел ближе, воин приветливо кивнул и налил из котелка в кружку горячий напиток, уважительно подал гостю. «Чайку с утра любите погонять?» – улыбнулся Сергей. «Мы кое-что про тебя выяснили, Рэй Кларк», – слегка нахмурилась мать Алиша. «Тебе недавно удалось бежать из крепости Наранхала?» И теперь ты человек, которого разыскивают почти половина имперских солдат. Человек вне закона. Что же ты натворил?» Сергей молча прихлебнул бодрящий настой. «Можешь не отвечать. Это мы тоже знаем». «Рэй, неужели ты так и не узнал меня?» — поинтересовался бритоголовый воин. «Я Донат. Когда-то мы дрались плечом к плечу во второй войне, когда ты еще командовал тысячей». «У меня была серьезная травма головы, после которой я почти полностью потерял память», – пробормотал Сергей. «И в самом деле не рассказывать же этим лесным партизанам всю правду о себе». «Теперь все стало наконец на свои места», – широко улыбнулась мать Алиша, снова показав крупные белоснежные зубы, которым наверняка могла бы позавидовать любая столичная фотомодель. «Не думаю все же, что ты потерял своих боевых навыков, прославленный командор». Сергей скромно промолчал, сделав еще глоток настоя. «Вы со своей спутницей преодолели дальний путь», – задумалась женщина, – «но до темного города еще довольно далеко». «Ничего. Потихоньку доберемся». «Нам нужна твоя помощь, Рэй Кларк», – серьезно сказала мать Алиша. «Ты поможешь нам, а я дам вам двух молодых и сильных лошадей, а также оружие и немного денег. И еще наведу на верного человека, который поможет вам в Гарахисе попасть на судно, чтобы переплыть узкое море». «Хорошо. А что требуется от меня?» «Наш кордон стоит здесь в этих самых развалинах почти полгода. Но совсем недавно мы узнали, что давным-давно, примерно 100 лет назад, неподалеку в горах стоял древний городок гномов Алхонис. Нам удалось обнаружить вход в старые пещеры, которые наверняка ведут в этот древний городок. 5 дней назад мы отправили обследовать пещеры лазутчиков, но они до сих пор не вернулись. У меня сейчас мало воинов, и нам не помешает помощь такого опытного командора и следопыта, как ты, Рэй Кларк. Помоги обследовать пещеры и найти пропавших воинов. А зачем вам вообще нужны эти заброшенные пещеры? После Большого потопа гномы в спешке покидали насиженные места. Алхонис тогда только сильно затопило, и я думаю, в древнем городе наверняка осталось еще много золота и сокровищ. Мне нужно посоветоваться со своей попутчицей. Нет, резко ответила женщина. Я не люблю иметь дело с магами. Твоя попутчица пока останется погостить у нас, а ты отправишься обследовать пещеры с донатом. Бритоголовый почтительно кивнул. Сергей отхлебнул из кружки горьковатый напиток и покачал головой. Таха могла бы нам пригодиться, мало ли кого мы встретим в этих чертовых пещерах. Рябцев вспомнил о пещерном демоне и слегка поежился. Да ну нахрен, какие еще пещеры? Его туда теперь в жизни не загонишь. Думаю, там наверняка никого нет, кроме маленьких злобных снорков. И мои воины просто заблудились в бесконечных гномьих лабиринтах. Женщина слегка прищурилась, посмотрев на Сергея. Так... «Ты согласен, Рэй Кларк?» «Нет. Думаю, нам пора в путь». «Очень жаль», — печально вздохнула мать Алиша, слегка потемнев от гнева. «Когда-то я слышал о полководце Кларке, как о благородном человеке с большим сердцем, который даже пожалел женщин и детей из вражеского городка. Ну что же, не смею вас больше задерживать. Вы можете следовать дальше со своей попутчицей». Сергей пристал и заметил презрительный взгляд бритоголового доната. «Да, и еще!» — вспомнила женщина и медленно пристала. «Пойдем-ка, я кое-что покажу». Она привела Сергея к краю поляны, где стоял невысокий зеленый полог. Внутри лежали 3 трупа. 2 мужчин в черных кожаных доспехах и шлемах, а вот 3-й... Хотя он был облачен в легкую серую кирасу, но выглядел довольно странно. На выбритом черепе по бокам протянулись 3 темные полоски, а на голове Сергей заметил 2 костяных отростка, напоминающих рога. «Это адепт Красного Жнеца, боевой темный маг. А эти 2 из Сумеречного Братства. Наемники, которые шли по твою душу. Ночью мои воины перехватили их на кордоне». Женщина вздохнула. «Они не пожелали сдаться. Завязалась схватка, и, к сожалению, погиб Дарк, один из моих лучших воинов». «А откуда вы знаете, что убийцы шли по мою душу?» – поинтересовался Рябцев. «Вот это нашли в кармане одного из наемников». Женщина вытащила серый плотный листок с непонятными иероглифами. «Здесь указано твое точное описание и указ о вознаграждении. Император Талос расщедрился. За живого Рэя Кларка обещают награду в 200 золотых, а за голову 100. Думаю, они все же хотели взять тебя живым». «Черт возьми!» Один из воинов, получается, и вправду погиб из-за меня. Если я откажу этим людям, они точно посчитают меня за последнюю суку. Эх, жаль, Таху нельзя взять в эти пещеры. Хотя этот донат, скорее всего, и сам опытный воин. Сергей внимательно посмотрел на женщину. Когда нужно идти? Прямо сейчас, кивнула мать Алиша, и ее лицо сразу просветлело. Донат обрадовался, когда узнал, что Рэй Кларк все же согласился идти в таинственные пещеры. Он принес плотную тунику с металлическим нагрудником, просторные кожаные штаны и странное длинное копье. Все это добро он вручил Сергею. Рябцев с удивлением осмотрел копье. С одного конца была стальная острая пика, а на другом надет тяжелый свинцовый набалдашник. «Снорков так удобнее сшибать, если в пещерах наглеть начнут», — улыбнулся донат. Он облачился в легкую блестящую кольчугу. На широкий пояс повесил ножны с мечом, а за спину закинул тисовый лук. Немного подумав, донат сходил в шалаш и прихватил такое же копье с набалдашником. «Ну что же, пора выдвигаться, командор Рэй». Они вышли из лагеря и быстро пробрались через густые заросли леса, спустившись по крутому обрыву. Денек сегодня выдался пасмурный, и с неба то и дело срывались мелкие капли дождя. На тонкой верхушке дерева Сергей заметил странную пятнистую птицу с толстым клювом. Увидев путников, птичка громко и жалобно закричала, будто пыталась позвать кого-то на помощь. Из густых кустов тут же вылез небольшой лохматый медвежонок, но, наткнувшись на вооруженных людей, он зарычал и попятился назад, затаившись за стволом толстого дуба. «Пойдем быстрее, а то ненароком еще его мамка пожалует», — улыбнулся Донат. Чтобы идти побыстрее, Сергей снял надоевшие растоптанные сапоги и взял их в левую руку. Дальше он побрел босиком по теплой земле и мягкой, как ковер, зеленой траве, совсем не опасаясь порезать ноги об стекла. «Донат, я уже говорил, что после войны почти полностью потерял память. А кто вы такие, халы?» Попутчик странно посмотрел на Сергея. 7 лет назад несколько десятков семей покинули Карагос и основали здесь деревушку-колонию. Вскоре к ним примкнули еще беженцы и стали называть себя халы. Свободные и непокоренные. Я очутился тут 3 года назад, когда отказался идти на очередную резню с варварами. Объединила всех беженцев благородная мать Алиша. Она действительно из знатного рода. К тому же раньше была женой справедливого и великодушного лорда Лойса де Мехлиса. Лорд Лойс пытался бороться с несправедливыми законами императора Талоса, и его подло отравили. Было много покушений на жизнь Алиши. Ей пришлось покинуть Мехлис и приехать сюда. Среди нас много бывших военных отступников и просто обычных крестьян. Там, в лесу, где ты гостил, находился наш кордон. Оттуда хорошо наблюдать за имперским трактом. Сейчас у нас и вправду мало людей. Много мужчин ушли в западный лес отстраивать еще один кордон. Здесь осталось всего 20 воинов. К тому же Дарк погиб сегодня ночью. Есть еще племя каламаров, но они совсем не приспособлены к воинскому искусству. Попутчик печально нахмурился и покачал головой. «Адское пекло! Так ты совсем ничего не помнишь, командор!» Сергей кивнул. «Здорово же тебе досталось на войне, мой друг!» Удары по голове ума еще точно никому не прибавили. «Слушай, командор Рей, а зачем тебе вообще куда-то бежать? Оставайся с нами, халами. Имперские дозоры обходят наши места стороной, здесь можно вполне нормально жить. У нас свои поля и угодья, в лесах полно дичи, а в нашей деревушке имеются даже свободные женщины. Причем вполне хорошенькие». «С этого и надо было начинать», — ухмыльнулся Сергей, — «с хорошеньких женщин». «Донат, а что, если имперцы разозлятся и направят сюда войско побольше?» «Да», — нахмурился бородач. «Нас действительно пока еще очень мало. Даже если собрать воинов западного кордона и каламаров, мы едва ли сможем противостоять даже сотне хорошо вооруженных имперских солдат». Сергей вздрогнул, увидев маленькое сгорбленное существо у большого валуна. Сначала он подумал, что это грязный и оборванный бродяга, но, присмотревшись, догадался, что существо вряд ли вообще является человеком. Его продолговатое лицо заросло серым пухом, и только маленькие безумные глаза с жалостью смотрели на путников. «Грок, бедняга!» Донат достал из котомки ломоть хлеба, подошел поближе и бросил существу. Тот ловко поймал короткой лапкой на лету кусок, благодарно кивнул и тут же засунул в рот. Заглотив хлеб, существо уставилось на Сергея и отчаянно заверещало. «Пойдем, Рей, этот грок почему-то сильно напуган». Существо будто пыталось что-то сказать, но у него даже не получалось членораздельные звуки. Когда путники отошли подальше, Рябцев поинтересовался. «Кто это был?» Донат печально вздохнул. «Неужели ты совсем позабыл историю грогов, командор?» У Сергея в ушах до сих пор стоял душераздирающий визг странного существа. «А может, этот грог просто догадался, кто он на самом деле, и пытался сказать?» «Рей! Давайте присядем», — предложил Донат и показал на толстый ствол поваленного дерева. Когда они присели, воин задумался. «Тогда при Варнасе была серьезная мясорубка. А этот сотник Трей, мне казалось, он сделан из дерева и железа. От него будто отлетали кривые клинки варваров, пока в долине не появились хмеры, воины тени. Огромные и сильные, почти как минерийцы. Я как раз дрался недалеко от Трея, когда один из хмеров все же достал его по затылку огромной палицей. Этот сокрушительный удар убил бы любого, но Трей выжил, хотя в его голове навсегда поселилась тьма. Ты и сам, командор, был в том бою, дрался на переднем фланге, как лев, отбрасывая от себя плосколицых. Донат вздохнул. Не знал я, что и с тобой случится подобное, командор. Неужели ты совсем ничего не помнишь? Почти ничего, печально вздохнул Сергей. Ты хотел рассказать мне об этих существах, грогах. Хорошо, кивнул воин. Заодно я немного расскажу об истории Ламарии. Может, мое сказание немного пробудет твой разум, Рэй Кларк. 1000 лет назад в Средиземье правил непобедимый демон хаоса. Он объезжал земли на своей огненной колеснице, ведя за собой неистребимую Черную Орду. В Ламарии часть людей поработили. Кто-то скрывался в пещерах, ущельях и на болотах. Даже армия великанов не могла справиться с Ордой и была почти полностью разбита. Все ждали рождения Хантума. Кто такой Хантум? Высший чародей, который рождается раз в 1000 лет в одном из миров, способный управлять природными стихиями, мановением руки, сравнивать горы и вычерпывать моря. Архимаги света нашли в Немирии юношу по имени Дайлен и привели его в Средиземье через врата безумия. Этот юноша и был Хантумом, только он об этом пока еще не знал. А откуда архимаги узнали? Как написано в Великой книге, архимаги знают о человеке намного больше, чем он знает о себе. Тогда вокруг Хантума объединились великаны, мейрийцы и люди. Неистребимую Орду победили, а с бессмертным демоном хаоса заключили договор. Его заключили в склепе на Черной горе, где он нашел покой, ненадолго просыпаясь только на несколько дней раз в тысячелетие. В эти дни на земле обязательно происходили чудовищные катастрофы и разрушения. Или идет кровавая жатва, война. Но проснувшись, демон должен убедиться, что его посох Великой Бури, сделанный из древнего самшита, на месте у его изголовья. Иначе демон вырвется наружу, и тогда весь мир в ужасе содрогнется. А этот донат, оказывается, не такой молчун, как изначально показался. Однако его сказание больше напоминает какой-то миф. Охранять спящего демона вызвался архимаг Агрус с дюжиной воинов-мирийцев. Но 2 года назад нашелся один отчаянный молодой вор с юга. Он тайно проник на Черную гору, воспользовавшись плащом невидимости, и украл посох демона. Трудно даже представить, что было бы, если бы демон проснулся и не обнаружил рядом посоха. Нашли этого воришку. Его искали повсюду, исколесили всю империю, все затаенные уголочки, леса и горы. А этот наглец скрывался под носом в деревушке у подножия Черной горы. Он надеялся немного пересидеть и скрыться на юге. Неизвестно, чем он покорил деревенских жителей, но его никто не выдал. А затем к поиску подключили Сцилов, и они отыскали похитителя за 2 дней. Посох вернули в склеп, вора превратили в камень. Но еще более жестко архимаг Агрус обошелся с жителями деревушки, которые не выдали преступника. Он дотла сжег деревню, а всех людей превратил в грогов. Печальных созданий, практически лишенных человеческого облика и потерявших дар речи. Больше половины грогов уже погибли, а остальные влачат свое жалкое существование в местных лесах. Находятся еще ублюдки из Черного города, которые ловят бедолаг и привозят в Гарахис на потеху горожан. Донат вздохнул и медленно привстал. «Пойдем, командор, а то что-то мы засиделись». Когда они продолжили путь, Сергей показал вперед. Так это и есть та Черная гора. На востоке был виден извилистый кряж, где посередине виднелась остроконечная вершина, черной, как смоль горы. Воин молча кивнул. Послушай, Донат, а кто такие сциллы? Лучше не упоминай их лишний раз, командор. Это страшные существа. Давай я расскажу о них позже, в более спокойной обстановке. Тем более мы уже пришли. Путники подошли к подножию большого холма. За большими серыми валунами они сразу заметили каменные ступеньки, густо заросшие колючей травой. «Вот здесь и находится вход в пещеры», — пробурчал Донат. «Командор Рэй, чтобы мы не встретили внутри, всегда держимся вместе». Воин выставил вперед копье и первым шагнул в бездонную темноту пещеры.